Глава 28. Трудовой легион. Понимая, что его инициативу не просто не оценили, но еще и осудили, и допуская, по его мнению, немалую вероятность быть за это побитым, Носок принялся срочно спасать ситуацию. «Вам не придется там долго работать, максимум один день», – затараторил адвокат. «Гуань Корпорейшн завтра утром отправляет шаттл с рабочими на Алакфан. Это небольшая планета, находящаяся, между прочим, недалеко от Олоса. Половину ее занимают гигантские плантации, а половина утыкана рудниками». «К сожалению, неизвестно, в какую группу рабочих вы попадете. В ту, что отправляется на рудники, или в ту, что летит на фермы. Но это и не важно». «Как я уже сказал, работать вы будете не более одного дня, так как уже на следующее утро обычным транспортным рейсом прибуду я и выкуплю ваши контракты». Носок перевел дыхание, перехватил на себе непонимающие взгляды и пояснил. «Я почитал законодательство. Каждый, вступивший в трудовой легион, может в любой момент расторгнуть контракт. Правда, для этого надо оплатить расходы на его доставку к месту работы, питание и прочие мелочи, и иногда заплатить штраф. В случае, если легионер проработал достаточное время, штраф просто высчитывают из зарплаты. Стало быть, я заплачу за дорогу и штраф, и вы будете свободны. А дальше тоже все не так уж и сложно. На Лакфане выращивают хендлорыж, любимый фрукт хелийцев. Транспортные шаттлы с этой вонючей гадостью ежедневно разлетаются во все места обитаемого пространства, где живут кальмары. Кстати, если вы не видели, а точнее не обоняли хендлорыж, то, поверьте, лучше работать в шахте по 12 часов в день, чем один час собирать это хелийское лакомство». «Можешь не рассказывать», – перебил нас Калеха. «Когда наш бывший якобы хозяин жрал эту гадость, плакали все обитатели виллы, которые не имели щупалец. Вонь стояла такая, что слезились глаза и у меня, а я не плакал даже в болотах Клебоса». «Я рад, что вы в курсе», — продолжил Носок. «Так вот, при полете на Лакфан у вас не спросят ни имен, ни документов. Во-первых, потому что вы будете легионерами, а во-вторых, рейс Тропоса на любую из колоний считается внутренним, и пограничного контроля на таких рейсах нет. А с Лакфана на Олос вы переправитесь на любом из транспортных шаттлов за не очень большую сумму. Я в свое время половину обитаемого пространства на транспортниках пересек. Это самый дешевый способ путешествовать, между прочим, если знать, как договариваться с капитаном. А я знаю. И опять же, стало быть, никто не спросит вашего имени». Носок умолк, а комедианты некоторое время обдумывали его предложение. В конце концов, жаб пожал плечами и произнес: «Мне нравится этот план. К тому же другого все равно нет и не будет». «Не скажу, что он мне нравится, но поддержу мнение, что другого нет и не будет», — сказал Ковалев, подошел к адвокату и крепко пожал ему руку. «Носок, ты растешь в моих глазах с каждым днем. Однако в следующий раз вместо воды приноси пиво». «Если бы я принес пиво, вы бы, господин Леха, не смогли его пить в культурном учреждении, коим является данный музей под открытым небом. Стало быть, в любом случае выразили бы недовольство». «Хо, и на это у тебя ответ есть», — усмехнулся Ковалев. «Однозначно, парень, ты растешь, общаясь с нами. Ай, поехали в твой вербовочный центр. Может, еще на ужин успеем. Или на завтрак. А то сэндвич — это, конечно, хорошо, но мало, тем более с водой». Неожиданно улыбка сошла с Люхиного лица, и он со всей силы ударил кулаком по стеклянному кубу, да так, что испугал и без того несчастную рыбку. «Твою мать! Я и забыл совсем в этом бардаке! Меня же дочь сегодня весь вечер прождала!» Взвыл Ковалев и лупанул кулаком по стеклянному кубу еще раз. «А я опять облажался! Дочь, как обычно, ждала, а папа, как всегда, не пришел. Представляю, что по этому поводу сказала Джия». «Ну, зачем ты сразу все в таком мрачном свете видишь?» — попытался сгладить ситуацию Амфибос. «Может, твоя дочь смотрела новости, узнала о твоих проблемах и поняла, что ты просто не смог приехать, и она не расстроилась?» «Хо, спасибо, успокоил», — буркнул Леха. «Жаб, ты реально думаешь, если Венлинг увидит по новостям, что ее папу ловят по всему Тропосу за зверское убийство, это поможет ей не расстраиваться?» «Ну, с этой стороны я на ситуацию не посмотрел», — смутился Амфибос. «Извини, сказал, не подумав». «Ладно, проехали», — ответил Ковалев, на котором просто не было лица. «Дочь подвел, теперь осталось сына подвести». «Господа», — Носок снова привлек внимание своих работодателей. «Есть еще одна новость, на этот раз не очень хорошая». «Эй, давай вываливай, самое время», – вздохнул Леха. «Господин Шиллоу, которого мы надеемся застать на Олосе для разговора, сегодня попал в тюрьму», – сообщил адвокат. «За что?» – хором спросили комедианты. «За неуплату налогов. Глупо, конечно, но на Олосе и Кхеле это в порядке вещей». «И как же мы теперь с ним поговорим?» – разволновался жаб. «Не пойдем же мы к нему в тюрьму на свидание». «Что-то мне подсказывает, такой ушлый парень долго в тюрьме не задержится», – предположил Леха. «А нам сейчас лучше думать, как до Олоса добраться без приключений. Вот доберемся, тогда и будем думать, как кальмарца поймать и запытать». «Как всегда, мудро и в точку, господин Леха». Неожиданно сподхалимничал Носок. «Иди такси ловить», – буркнул Ковалев, и адвокат тут же убежал. Комедианты постояли возле инсталляции еще 2 минуты и тоже направились к выходу. До вербовочного центра Трудового легиона доехали без приключений. В нем тоже все оказалось до неприличия просто. Едва переступив порог, комедианты получили небольшие анкеты и типовые заявления, заполнив и подписав которые, Леха с жабом стали полноценными трудовыми легионерами. При заполнении анкеты Ковалев обратил внимание, что нигде не указывалась фамилия легионера. Спрашивали только имя, которое при желании можно было заменить вымышленным. Комедианты решили, что не упоминать фамилии более чем достаточно, и вступили в трудовой легион под собственными именами, правда, немного сокращенными. На том вся официальная процедура и закончилась. Легионеров Алекса и Велла поздравили с новым статусом, напомнили, что через 4,5 часа они отправляются на Лакфан и пожелали удачи, после чего их отправили отдыхать, предложив перед этим поесть. На вопрос, могут ли они выбирать себе работу, им ответили отрицательно, пояснив, что распределение происходит на месте, и никто не знает заранее, куда его определят. Единственное, что было разрешено друзьям, это написать заявление, чтобы их распределили вместе. Все-таки трудовой легион не тюрьма, и специально усложнять жизнь свежеиспеченным легионерам никто не собирался. Быстро перекусив небольшой столовой, Леха с жабом отправили в спальный блок и разместились в выделенных им капсульных номерах. Если амфиба смог не спать по несколько дней, то Ковалеву отдохнуть требовалось. Хотя бы в течение оставшихся до вылета 4 часов стоило вздремнуть, чтобы набраться сил перед очередным испытанием. Полет до Лакфана прошел в штатном режиме. Взлетели, позавтракали, отошли на необходимое расстояние от Тропоса, пообедали, ушли в гиперпрыжок, вышли из него, подлетели к Лакфану, поужинали, пошли на посадку. После приземления и выгрузки из шаттла всех прибывших легионеров собрали в огромном помещении, похожем на ангар. Навскидку Леха определил количество присутствующих примерно около 500 существ. В основном это были люди, но встречались и представители других рас. В центре ангара возвышалась небольшая трибуна. Через некоторое время на нее взобрался андроид в форме Гуань Корпорейшн. «Прошу внимания, господа легионеры», – обратился андроид к присутствующим. Все сразу притихли, а представитель фирмы продолжил. «Меня зовут управляющий Зихао-5. От имени вашего работодателя Гуань Корпорейшн, по приглашению которого вы все сюда прибыли, я поздравляю вас с началом вашей новой жизни на благо Гуань Корпорейшн, общества и каждого из вас. Самоотверженный и качественный труд с полной отдачей – вот единственно верный путь к величию и процветанию нашего общества». «Понятно, почему они робота отправили», – подумал Ковалев. «Не каждый человек такой бред сможет нести на полном серьезе». Впрочем, факт того, что вновь прибывших легионеров вышел встречать не человека, а андроид, удивил почти всех. На большинстве планет обитаемого пространства действовало негласное правило – с людьми работали люди. А на некоторых планетах типа Шорка и Тропоса это даже было закреплено законодательно. Делалось это, во-первых, чтобы машины не вытесняли людей с их рабочих мест, и люди, соответственно, не оставались без работы, не бедствовали и не деградировали. А во-вторых, полное окружение машинами оказывало негативный психологический эффект на многих живых существ. Поэтому по большей части в обитаемом пространстве различные андроиды, роботы и прочие механизмы использовались либо на опасных работах, либо как незаменимые помощники, либо выполняли работу, за которую ни люди, ни другие существа просто не хотели браться в силу ее непрестижности. Но, видимо, на планетах-колониях, находящихся в пользовании корпораций, действовали другие законы. И в целях экономии здесь всех живых существ по возможности заменили роботами. Именно поэтому прибывших на Лакфан легионеров встречал андроид Зихао-5. Конечно, можно было уважить рабочих и выпустить к ним хотя бы для приветствия человека, но, скорее всего, уважать их никто не собирался. Зихао-5 тем временем закончил свою торжественную мотивационную речь и перешел к более важным деталям. «Перейдем к распределению», — сообщил он. «Тем, кто еще не знает, хочу сообщить, что на Лакфане Гуань Корпорейшн ведет различную деятельность, но два основных направления – это выращивание сельхозпродукции и добыча диоксида титана. Те из вас, кто получил при выходе из транспортного шаттла красные жетоны, будьте добры, проследуйте красной стойке. Вы отправляетесь на фермы. Получившие синие жетоны, будьте добры, пройдите к синей, вас ждут на рудниках». Так как Леха с Жабом написали в заявлении, что желают трудиться вместе, им на выходе выдали особый жетон на двоих, и он был синего цвета. «Ха, рудники», — ухмыльнулся Ковалев. «А я-то уж размечтался на ферме позагорать и отожраться». «В смысле позагорать?» — не понял, как обычно, иронии Амфибос. «Носок же завтра должен нас отсюда вытащить». «И то верно». Леха с трудом сдержался от дальнейшего развития темы. «Пойдем к стойке, а то без нас уедут». На синей стойке комедианты зарегистрировались, после чего всех обладателей соответствующих жетонов отправили к небольшому пассажирскому транспортнику для внутренних перелетов. Леха обратил внимание на то, что толпа у синей стойки была раза в 4 меньше, чем у красной. Видимо, на фермы требовалось больше рабочих рук, чем на рудники. Еще Ковалев заметил, все, кто получил синие жетоны, были как на подбор крепкие ребята. И это означало, что никакой лотереи при выходе из шаттла не было. Жетоны раздавали, исходя из внешних данных легионеров. До рудника долетели за 2 часа. По прибытии всех разбили на бригады по 20 легионеров. Каждой бригаде назначили куратора в виде андроида, точь-в-точь похожего на Зихао-5, только с другими нашивками на форме. К этому времени легионеры уже устали. Ведь они летели весь день. Перед приземлением поужинали, а на выходе из транспортника обнаружили, что на Лакфане раннее утро. Таким образом, денек обещал быть длинным. Но вариантов не было, нужно было просто как-то дотянуть до местного вечера. Куратор бригады, в которую попали комедианты, собрал своих подопечных и объявил. «Меня зовут мастер Зихао-12. Я курирую 12-ю бригаду, в которой вам всем выпала честь работать. Сейчас вы будете сопровождены к вашим комнатам в общежитии, после чего я проведу небольшую экскурсию по роднику и по жилым блокам. После обеда вы прослушаете курс по технике безопасности и пройдете краткое обучение тому, чем вам придется заниматься в ближайший год. Расписание труда будет следующее. 10-часовой рабочий день, каждый 11-й день выходной, отпуск не предусмотрен. Вопросы есть?» «А почему 10-часовой рабочий день? Нас об этом не предупредили». Возмутился один из легионеров. «Продолжительность рабочего дня регулируется исключительно целесообразностью и устанавливается руководством рудника. Вы согласились с этим, когда подписывали трудовой договор», — ответил андроид. «А вас здесь всех зовут Зихао?» — спросил Леха, которому тоже захотелось поучаствовать в разговоре. «Вопрос не по существу», — отрезал мастер. «Еще есть вопросы?» «Есть», — опытный шутник не сдавался. «А если я не хочу работать 10 дней подряд?» «Согласно внутренним инструкциям, саботаж и отлынивание от работы карается денежным штрафом в размере 500 юаней. В случае повтора – увеличением срока контракта на 1 месяц без выплаты зарплаты за этот период. В случае многократного рецидива – заключением в карцер сроком от 1 месяца до 3 лет». «А после 3 лет убиваете, что ли?» – не унимался Ковалев. «Вопрос не по существу», – ответил андроид. «Ну надо же знать, что нас ждет, разве нет? Может, для меня это важно?» Леха решил доконать своего куратора, но, как оказалось, Гуань Корпорейшн предусмотрела такие ситуации. «Легионер Алекс из 12-й бригады, вы задали своему куратору 3 вопроса не по существу. Вам запрещается задавать любые вопросы в течение 10 дней. Если вы ослушаетесь, то будете оштрафованы на 100 юаней и помещены в карцер на 3 суток», сообщил шутнику мастер Зихао-12. Леха хотел было спросить, что же ему теперь делать, если понадобится выяснить что-то по работе, но вовремя сдержался. Ему становилось понятным, почему рудниками руководили андроиды. Это был идеальный способ наладить дисциплину. Утром следующего дня, ровно в 5 часов, во всех комнатах легионеров прогудела сирена, призывающая начать первый трудовой день. В 5:30 легионеры получили завтрак, а в 6 они все уже сидели в транспортере, отправляющемся непосредственно на место добычи столь важного для экономики Тропоса диоксида. На Локфане титановую руду добывали открытым способом на множественных рассыпных месторождениях. После небольшого собеседования каждый член бригады получил специализацию. Жабу повезло. Его богатый опыт управления различными боевыми аппаратами позволил ему получить должность экскаваторщика, что, как потом выяснилось, было самым лучшим вариантом. Леха, имеющий к тому времени предупреждение от куратора, получил самую тяжелую работу. Его назначили чернорабочим драги. Суть деятельности легионера Алекса заключалась в следующем. Специфика грунта на рудниках была такова, что все существующие драги немного не подходили под него. Грунт был богат диоксидом титана, но помимо ценной руды, слишком часто попадались огромные валуны, которые являлись проблемой для механизма драги. Она просто не могла их отбрасывать. Конечно, можно было драгу модернизировать или изобрести специальную версию для таких рудников. Но это стоило бы намного дороже, чем просто приставить к ней чернорабочего, который раз в минуту вытаскивал из барабанов застрявшие валуны. Учитывая ситуацию с куратором-андроидом, которого Леха называл надсмотрщиком, получив дневной план по выработке, комедианты поняли, просто так убить время до приезда носка не получится. Деваться было некуда, пришлось работать. К концу первого трудового дня, вымотанный до состояния зомби Леха, даже не пошел на ужин. Жаб принес ему кое-что из столовой, но Ковалев есть отказался. «Дождусь носка и поем на свободе», — с грустной ухмылкой сказал комедиант, не вставая с кровати. За все годы нелегкой службы в армии Леха ни разу так не уставал. Все части тела ныли, а голова не соображала. Ковалев раньше даже представить не мог, что можно так вымотаться за один лишь день. Сложнейшие боевые операции и тяжелейшие учения казались детской вознёй по сравнению с каторжным трудом чернорабочего драги в трудовом легионе. Люха лежал на кровати и прислушивался к своему телу. Ему казалось, каждая мышца, каждый сустав, каждая клетка его организма кричали, что завтра они на работу не выйдут. «Ничего», — мысленно успокаивал себя бывший штурмовик, — «сейчас приедет носок, и все будет хорошо». Но их шустрый адвокат не приехал. Ни в этот вечер, ни на следующий. К концу третьего трудового дня легионер Алекс, похудевший за это время минимум на 10 килограммов, находясь в состоянии молчаливой истерики, пришел к выводу, что носок вообще никогда не приедет. И еще Ковалев понял, если он не хочет навсегда остаться на этом руднике, то стоит попытаться его покинуть как можно быстрее, и неважно, каким способом, пока еще оставались хоть какие-то силы. Конец первой книги.